бездушный. Пролог. Смотрите, что это? Эмоций в голосе молодой женщины было столько, что я невольно обернулся посмотреть на то, что же ее так удивило. Нужно сказать, что я находился на пригородной платформе, куда пришел с немалой толпой таких же, как и сам Дачников. И, наверное, я был самым молодым из них. Превалирующее число людей в нашей толпе перешагнуло 35-летний рубеж. Самой молодой после меня была девушка лет 25, которая стояла рядом с пожилыми мужчиной и женщиной, явно ее родителями. Она же, к слову, и заметила первое странное явление. «Это молния», — сказал с вопросом в голосе кто-то из мужчин. «Шаровая», тут уже и я рассмотрел явление, заинтересовавшее окружающих. Оно выглядело, как светящийся воздушный шар, плывущий по воздуху на высоте верхушек деревьев. От нас до него было 300 метров. Тревоги никто не испытывал. Далеко и двигался шар от нас по диагонали. Многие достали телефоны и принялись делать фотографии и снимать видео. Аво, ух, ты, ни хрена ж себе. Эти возгласы вызвало столкновение шаровой молнии с толстой ветвью дерева, раскачиваемой сильным ветром. После этого столкновения на несколько метров вокруг шара выстрелили ломаные бело-голубые нити. После удара они полностью не пропали. Целых 3 нити, постоянно двигающихся, то удлиняющихся, то укорачивающихся, остались. С безопасного расстояния это выглядело красиво. Если добавить немного фантазии, то можно подумать, что шар ощупывает впереди себя пространство, чтобы избежать новых встреч. Вдруг одна из этих нитей резко удлинилась и коснулась ближайшего провода, тянущегося вдоль железнодорожных путей. От ярчайшей вспышки и облака искр я на несколько секунд ослеп, как и почти все люди рядом со мной. Не успел проморгаться, как услышал совсем рядом гул, который обычно идет от высоковольтных проводов. Первой мыслью было: гудит перегруженный молнией контактный провод для электричек. Странно, что он вообще рабочий и ток не отрубила автоматика. Когда же смог открыть глаза, то застыл от страшной картины в нескольких метрах от себя. Буквально напротив над проводами, соединенная с ними сотнями голубых нитей разрядов, болталась шаровая молния. Только теперь это был не детский воздушный шарик. Загадочное природное явление увеличилось до 3 метров, если не больше. Минуты 2 все мы молчали и не шевелились. Потом кто-то с края сделал несколько шажков в бок. Это стало спусковым крючком для действий остальных. Больше половины собравшихся на платформе бросились в разные стороны. Я только собрался последовать их примеру, поддавшись инстинкту толпы, как шаровая молния накрыла нас. Боль была страшная. Еще успел услышать слитный крик людей, корчившихся от электричества, прежде чем потерял сознание. Увы, но беспамятство продлилось недолго. Вновь очнулся от страшной боли, раздиравший голову на части и грызущий лицо. «А-а!» Сквозь собственный крик услышал чужой голос. «Эрик, ты смотри, он не умер. Да ты сам его своей молнией оживил. Слышал я о таком», — ответил ему другой голос. Оба принадлежали молодым парням, едва ли не мальчишкам. «Дай-ка я его сейчас еще раз». Договорить и доделать свою пакость он не успел. Его прервали. Я услышал, как что-то затрещало, будто сломалась доска. Следом раздался женский голос, полной ярости. «Ублюдки, вы что с ним сделали? Я вас убью». В этот момент сознание вновь покинуло меня. Глава 1. «Ты хороший, Арт», — успокаивала меня Данка. «Спасибо, Данка», — улыбнулся я девочке. «Ариана глупая. Разве можно любить человека только за внешность? Вот дедушка Анияр весь в морщинах и шрамах, но его все любят», — продолжила успокаивать меня она. «Ариана хорошая, просто при виде меня ей становится стыдно, что она не смогла уберечь меня и не может помочь залечить шрамы. Ты думаешь?» «Уверен, Данка. Вот только на самом деле я точно знал, что это неправда. Старшая дочь интересовалась моим телом только пока оно было идеальным. Она и создала его по личным канонам красоты, собрав образы нескольких людей, молодых мужчин из самых известных кумиров общества, если быть точнее. Почти 2 года я служил ей игрушкой в постели, на прогулках, развлекал беседами, совершал рисковые поступки по одному ее слову. А потом в ее дом приехали 2 двоюродных брата, чьи родители слегка, это мягко сказано, враждовали с родителями Рияны и Данки. Обе эти семьи входят в один клан, где имеется еще 4 рода. Но только 2 первых конкурируют за место будущего главы клана после смерти существующего. А она не за горами. Анар доживает последние месяцы на своем посту. Ему даже умирать не нужно, достаточно, чтобы он перестал быть дееспособным. стоит отдать не тот приказ или не среагировать на сложную ситуацию из-за болезненного состояния, как его мигом сместит совет семей. И тогда же совету придется выбирать между отцами девочек или уродских пацанов, благодаря которым у меня сейчас рожа Фредди Крюгера. Я не знаю, почему при таком отношении друг к другу одно семейство решило отправить своих детей к другому. Заложники в какой-то сделке, возможно, что и так, просто об этом тогда никто совсем не афишировал. Пацанам многое спускается с рук. Сошла и поломка любимой игрушки старшей дочери главы рода. Причем сделали они это специально, чтобы досадить девушке. И это еще все окружающие считают, что немного поломали. На самом деле меня убили, уничтожили игрушку. Кстати, говоря я несколько утрирую. На самом деле я попаданец обычный, даже скорее вселенец, так как в тушку обитателя местной вселенной вселилась моя душа, а не перенеслась моя собственная в этот мир. Тушка, к слову сказать, не совсем по-настоящему является обитателем этого мира. Это клон или даже ближе будет биоандроид с биочипом с записанной в нем поведенческой самообучающейся программой. Кстати, возможно, что вообще в таких сознаниях сидит искусственный интеллект. Аборигены догадываются о таком варианте, даже называют андроидов по-особенному, отделяя их от себя. Эти высокие технологии соседствуют с махровым феодальным средневековьем, где существует клановая знать, холопы и рабы, землю возделывают сахой, еду готовят в большинстве случаев на дровяной или угольной плите, сражаются холодным оружием и так далее. Дальше, больше. Кроме биоандроидов за пределами городов и поселений существуют фабрики по производству роботов, киборгов и обычных андроидов, нечистых био. Все это эхо далекого прошлого, настолько далекого, что промежуток между ним и настоящим содержит тысячи лет. За несколько недель жизни в новом теле я многое узнал про окружающий мир. К сожалению, 90% почерпнутой информации я получил от девочки-подростка. А источник знаний такой себе, скажу прямо. Главное, в чем не стоит сомневаться, это новая цивилизация, поднимающаяся с колен после страшнейшей катастрофы тысячи лет назад. Тогда обитатели, так сказать, старой эры достигли колоссальных высот в технологиях. Стараниями ученых и инженеров всех типов основная масса жителей планеты перестала в чем-либо нуждаться. Еда, удовольствие, развлечения можно было получить без проблем. Фактически исполнилась мечта коммунистов моего мира, когда исчезла потребность в платежных средствах, работе для пропитания и наступила утопия. Техно- и биотехнологии все делали за людей. Они настолько развились, что перешли в режим самообеспечения. И вот тогда группе ученых захотелось покопаться в инфосфере, про которую точно узнали, что она существует и влияет на каждый чих. Влезли в нее наперевес с энтузиазмом, имеющимися технологиями и математикой. И вот тогда-то и случилась катастрофа. Судя по новой эре, чего-то те ученые смогли достичь, копаясь в столь тонкой материи, как инфосфера планеты. Они буквально заставили разум, если такое понятие применимо к энергополю мира, своего мира рассчитать все-все-все с точки зрения математики. Каждый чих, каждое движение, каждое влияние мышцы или вздоха. Непонятно? Ну, так представьте себе какую-нибудь видеоигру с тематикой РПГ, где возможности тела описаны цифрами, и этими же цифрами можно улучшать его практически до бесконечности. Только в играх все упрощенно, сделано для приятного и удобного игрового процесса. В этом мире все куда сложнее. До встречи с той шаровой молнией и вселения в чужое тело я прочитал несколько книг и фанфиков, где фигурировала некая система, и потому смог нормально воспринять законы нового мира, получилось легко, как и понять его суть по обмолвкам окружающих. Увы, но мне ничего из этого не досталось. Тела биоандроидов считаются бездушными, как раз об этом я выше упоминал, а система якобы привязывается к душе. Правда, из расспросов Данки я узнал, что у искусственных созданий и даже диких биоандроидов этот механизм имеется. Им обделены только такие, как я, кого создают люди. Местных такой казус совершенно не волнует, или девчонка ничего об этом не знает. Главное мерило, суть жизни, закон мира и еще десятки определений, это некая марка или жетон возвышения. По аналогии с играми, получаемый опыт. Эти марки жетоны можно использовать по-всякому, в том числе и в качестве денег. Что, кстати, и происходит. В отличие от виртуального опыта в играх, здесь марки имеют физическое воплощение в виде пластинок кристаллов. Получают их почти всегда только после убийства живого или условно живого существа, и крайне редко после уничтожения объекта. Биоандроиды или бездушные, как называют таких местные жители, используются в качестве слуг или черновой рабочей силы. Каждый из нас по силе примерно равен обычному человеку, достигшему третьей и пятой ступени возвышения. Не нужно думать, что это круто. Например, Данка сейчас на третьей уже, хотя ей всего 14 лет. Ублюдочные пацаны достигли шестого уровня при текущих 17 годках. Правда, они члены аристократии, у которой возможности в развитии куда круче, чем у свободного горожанина и тем более у холопа. У крестьян пятый уровень является самым распространенным лет до 20. Десятая ступень возвышения встречается у них крайне редко даже у самых взрослых. А вот у аристократии 40-я до 30 лет не такая уж редкость. Я сумел понять, что просто так набирать ступени невозможно. Есть некие тормоза, препятствующие мгновенному росту системы у ее носителей. Медленнее всего идет рост до полового созревания. Капельку быстрее с этим обстоит дело до полного формирования организма. Это примерно 18-20 лет. Далее ступени набираются значительно быстрее. Но все равно диких скачков не происходит. В среднем каждый получает 1-1,5 ступени в год. Более богатые и с хорошей родословной да дополнительными стимуляторами с секретными клановыми техниками способны брать по 2-3 ступени ежегодно. Местные кастовые уровни создались за века селекции и взаимоотношений между разумными после крушения старой эры. Вниз скатились те, кто не мог получать много жетонов. Аристократии стали те, на кого награды сыпались десятками кристальных пластинок. Сыпались. Кстати, буквально, у каждого существует первичное хранилище, куда инфосфера переносит награду. Оттуда кристаллы владельцы переносят во вторичное хранилище, чтобы освободить место для новой награды. Первичное не поддается увеличению в отличие от вторичного. С каким родился, с тем и будешь ходить до самой смерти. Если тебе достался, например, стакан, то получишь ровно столько жетонов, сколько в него уместится и не пластинкой больше. И, конечно, будешь всегда позади и слабее того, кому повезло при рождении обрести первичное хранилище размером с кувшин. Марки и жетоны имеют особую градацию. Крошечная марка или просто марка – это 1 условная единица. Малая марка – 10, средняя – 50, большая равна сотне, а великая – 1000. На каждую ступень возвышения требуется 1000 единиц в начале пути. С каждой новой ступенью их требуется больше. Игровые характеристики здесь называют талантами или навыками. Сила, ловкость, телосложение, стрельба, алхимия, огненная магия и так далее – это все таланты. При этом открывать их можно только с помощью особых жетонов. И обладатель силы в плюс 5 будет не слабее, а то и сильнее какого-нибудь деревенского кузнеца, не имеющего такой характеристики и набравшего мускульную массу за счет тяжелого труда. Выучивший месяц назад ювелирное дело до пятерки окажется опытнее старого золотых дел мастера, занимающегося данной профессией лет 10. Инфосфера, то есть сам мир, буквально подсуживает таким людям. Первую ступень люди обретают после рождения. Чаще всего инициация происходит в особом храме. Но вроде бы я слышал, что и самостоятельно это случается. Вот только для ребенка подобное происходит очень болезненно и опасно, потому храм предпочтителен. Вместе с этим дитя обретает один талант. Почти всегда он будет одним из тех, которые присутствуют у обоих родителей. Или тот, что наиболее сильно развит у отца или матери, самый высокий среди всех характеристик. Вторую ступень они обретают после 10 лет, а третью после 14. Чем старше человек и сильнее возвышен, тем быстрее он берет ступени. В основном процесс тормозится взрослением и ростом организма. К сожалению, из-за моего статуса подробностей я лишен и узнать их мне сложно. Взрослые со мной о таком говорить не станут, а Данка практически не знает нюансов. У аристократии случаются гении, что уже в 10-летнем возрасте имеют третью ступень возвышения, а к 20 стоят на 15-й. Но это редкие случаи. Еще нужно сказать, что при обычном развитии количество талантов равно значению ступени, как и значение каждого отдельного таланта. То есть если ты на 5-й ступени, то ты не сможешь иметь больше 5 характеристик, и каждая из них окажется равна максимум 5-ке. Но как всегда бывает с любым правилом и законом, здесь существовали исключения. Иногда победителям сильных врагов выпадали жетоны на повышение числа талантов, как в значении, так и количественно. Стоили такие очень много. При этом крайне редко продавались. Что еще сказать? Ну, Могу добавить, что простейшие таланты можно было развивать многократным повторением. Крафт или прокачка. Только польза от качания бицепсов или изготовления сотен зелий шла лишь в том случае, если человек регулярно в процессе тренировок принимал специальные добавки амброваты. Это могло быть что угодно, от мяса ящерицы, до сухого стебля травы. В мире существовала некая субстанция амбра. Она иногда выпадала вместе с росой, туманом, дождем или снегом. Съеденная животным, насекомым, рыбой или впитавшаяся в растения, она наделяла их почти такими же свойствами, какие получали люди от системы ноосферы. Их плоть или клетчатка приобретала некие свойства, которые помогали в развитии талантов. В прошлой жизни мне попадались книги в жанре «Уся», что ли, и там авторы писали про некие специи, которые нужны для внутренней культивации. Так вот, растения амброваты с животными и есть те самые специи. Лучше всего усвоение идет в виде зелий, в которые перерабатывались амброваты. «Арт, ты меня слышишь?» – отвлекла от мыслей девочка. «Что? Прости, отвлекся?» – поспешил я извиниться. «Данка хоть и самая добрая из всей семьи, но она в детской обиде может на меня нажаловаться, и тогда я буду иметь неприятности». Опять голова разболелась так сильно, что в глазу темно стало. Эх, вот бы у бездушных тоже были ступени просвещения. Ты тогда смог бы поднять телосложение и здоровье, чтобы убрать шрамы и травмы, с искренним сочувствием и сожалением вздохнула она. Насколько смог узнать, эти навыки не панацея. Но с другой стороны, откуда ребенку знать подобные моменты? К сожалению, такому никогда не бывать, почти с такими же эмоциями повторил ее вздох я сам. Глава 2. Арт, ты должен меня сегодня сопровождать в храм просвещения, заявила мне Данка. У тебя неприятности? Нахмурился я. Храмами просвещения называли места, оставшиеся со старой эры. В них происходила инициация тех, кто застрял на первых ступенях, несмотря на вливаемые жетоны развития. Или не поднимались таланты, или происходили резкие падения числовых показателей без видимых причин. И таких или хватало. Но в первую очередь туда относили младенцев в возрасте нескольких месяцев, чтобы те получили свою первую ступень и талант. «Да», — грустно ответила она мне. «Четвертая ступень никак не открывается, хотя в третью вложено уже больше 1000 единиц развития. Раз должен, то обязательно пойду с тобой», — сказал я ей, улыбнувшись под фарфоровой маской, которая скрывала мои уродства. «Когда? Через час будет готов экипаж. Тебе придется бежать сбоку. Мне не сложно, Данка. В городе не отстану, здесь все катаются не быстро», — заверил я ее. Спустя час мы покинули поместье. Девочка с нянькой и телохранительницей устроились внутри небольшой кареты, которую тащили две лошади. На запятках сидел слуга, который открывал и закрывал дверцы, а также подставлял скамейки под ноги, чтобы пассажирам было удобно сходить на мостовую или забираться в салон. Я бежал сзади, держась за специальную скобу. Последними ехали четверо всадников из гвардии семьи. Под ними были скакуны, выкормленные амброватами и выдрессированные специальными конюхами со специализированными талантами. Храм располагался в центре города. Своим огромным куполом, портиками и колоннами здание напоминало римский пантеон. Вокруг стояли важные городские учреждения и дворец правителя города. Местная охрана пустила внутрь только Данку и меня. По правилам запрещалось заходить всем, у кого нет проблем с возвышением. Я же был бездушным. Таких во всем мире считали говорящей и передвигающейся мебелью. Правда, сначала пришлось пройти проверку. Ее проводил местный жрец, встретивший нас на верхних ступенях в компании пары служек. «Дитя мое, тебе необходимо показать свою проблему. Дотронься до этого зеркала и пожелай показать талант, с которым у тебя беда», — сказал он. «Не волнуйся, без твоего желания никто не сможет увидеть прочие таланты». Данка боязливо коснулась кончиками пальцев гладкой поверхности черного зеркала, размером 1 на 2, стоящие в глубине холла, куда нас провели от входа. Через несколько секунд там появился человеческий контур, а рядом надпись «Ступень возвышения 3, 3000-4100, и все. «Я понял твою беду, дитя», — произнес жрец. «Это распространенная проблема у детей. Родители хотят поскорее развить вас, но забывают, что тело не всегда поспевает за их желаниями. Вы сможете мне помочь?» — спросила его девочка. «Да, это совсем не сложно. Пройди в зал и побудь там до поры, пока твоя ступень не придет в норму. Арт пойдет со мной», — девочка отступила от зеркала и схватила меня за руку. «Хорошо, но все же мне необходимо убедиться, что он точно бездушный. Пусть коснется зеркала. Я без слов сделал так, как он сказал. На черной поверхности вновь появился человеческий силуэт. Сбоку в районе головы выскочили две строчки. Ступень возвышения. 0. Таланты. 0. Возле входа в зал нас встретил другой жрец. От первого он отличался более дорогими одеждами и наличием украшений. Дитя, тебе может стать плохо в процессе. Поэтому поудобнее устройся на лавке и сосредоточься на своей ступени. Как только восстановишь порядок, то сразу выходи. Слишком долгое пребывание под куполом опасно для тех, кому не требуется помощь в исправлении пути возвышения, сказал он. Спасибо, я все так и сделаю, поблагодарила его девочка, после чего потянула меня за руку к высоким двойным дверям из, кажется, темного мрамора. При нашем приближении они сами распахнулись, не издав ни малейшего звука. Внутри обнаружился гигантский круглый зал, над которым возвышался купол. Точно под его центром расположилась круглая лавка с высокой спинкой. Если потесниться, то на ней могут устроиться человек 8, а если таких как Данка, то и десяток. «Сядь рядом со мной», — попросила она меня. Я молча последовал ее просьбе, после чего стал ждать, когда она закончит со своими делами. Девочка откинулась на спинку, закрыла глаза и сложила руки на коленях. Через несколько минут мне стало душно, потом накатила небольшая слабость, появилась вялость и сонливость. «Что за ерунда? Что со мной?» Встревожился я и попытался аккуратно встать с лавки, чтобы не потревожить Данку. Но при первом же движении меня пробил заряд электричества не слабее того, каким меня приголубила шаровая молния. По крайней мере, мне так показалось. Боль была неописуемая. Из-за нее до меня не сразу дошло, что я уже не сижу на лавке, а стою рядом. И не просто стою, а наблюдаю себя самого, застывшего в той же позе, что и Данка ранее. Саму девочку я не видел, так как окружающее мою тушку пространство было сильно размыто. В районе головы и груди зависли два пятна. Стоило на них сосредоточиться, как они превратились в надписи. Ступень возвышения. 3. 3000. Таланты. 3. Сила. 3. Телосложение. 3. Привлекательность. 3. Вернуться в тело удалось без проблем. Стоило коснуться рукой плеча, как я ощутил себя вновь сидящим на скамейке. Осмыслить произошедшее не успел, так как вскоре зашевелилась моя спутница. Выглядела она не очень хорошо, осунулась, волосы слиплись от пота, под глазами залегли тени. Мне пришлось поддерживать ее под руку, чтобы она смогла выйти из зала. При этом сам я чувствовал себя очень плохо, но понимал, что произошло нечто нетривиальное, о чем пока не стоит сообщать окружающим, и старался держаться на ногах уверенно. Может, меня сделают полноправным гражданином, а может, препарируют как лягушку. На выходе нас встретил жрец. На меня он даже не взглянул, сосредоточив внимание на девочке. «Дитя, тебе нужно не менее 5 дней отдыхать, плотно питаться и употреблять в пищу как можно больше эмбраватов», сказал он ей, и лишь после этого взглянул на меня. «Скажешь это ее служанкам?» «Да, господин», голос у меня оказался хриплым, и говорить было тяжело. Сейчас я порадовался, что мое лицо скрывает маска. Опытный жрец мог заподозрить нехорошее, если я выгляжу так же, как Данка. Полагаю, он по глубине синяков и впалости щек легко определит то, что исправлялось в храме из талантов или ступеней. Обратный путь вышел сродни пытки. Кучер ускорился, и поэтому я держал нужную скорость едва-едва. Иногда повисал на скобе, почти волоча ноги по мостовой. Хорошо еще, что до такого, как я, бездушного, то есть обычным людям нет никакого дела. В поместье девочка попала в руки нянек, а меня оставили без внимания. По давней укоренившейся привычке я был имуществом дочерей главы семейства, сначала одной, потом другой. Прочие обитатели поместья не могли или не хотели мной командовать. Поэтому я доплелся до своей комнаты и рухнул на кровать, где забылся тяжелым сном на несколько часов. После пробуждения почувствовал себя намного лучше. От слабости не осталось ни следа, только терзал сильный голод. Привычная еда его до конца не утолила, хотя я набил желудок так, что он превратился в барабан. «Эх, мне бы амбраватов бы миску», — помечтал я, догадавшись, в чем причина неутоленного голода. «Да только кто ж мне даст такой деликатес? Можно было бы попробовать стащить что-то на господской кухне. Но если меня поймают за таким делом, то, как минимум, выгонят из дома и сошлют на поля батраком. А мне сейчас лучше бы задержаться здесь, чтобы побольше узнать о возвышении, а потом и в полевые работники можно идти. Оттуда проще сбежать, чем из города. Зачем мне убегать? Да затем, что рано или поздно моя тайна раскроется. Стать сильнейшим, чтобы отстоять свою свободу кулаками, не получится за короткий срок. Вместе с силами и самочувствием ко мне вернулся здравый рассудок. Хватило короткого размышления и сбора в одно целое всех своих знаний о возвышенных, чтобы догадаться о своей судьбе. Гражданином мне точно не стать. Скорее всего, очень быстро попаду в руки аристократии или жрецов. Учитывая, что здесь феодализм с полным отсутствием общечеловеческих прав и свобод, то моя дальнейшая судьба мне точно не понравится. Пока Данка находилась на постельном режиме, я занимался изучением своих новых способностей и усиленным поиском информации о возвышении. Жаль, что, будучи имуществом, мне не разрешалось покидать дом и посещать многие помещения в нем. А ведь так хотелось добраться до книг в городской библиотеке, а еще лучше заглянуть в семейную. К сожалению, обе сестры не особо горят желанием самообразования, учат и читают только то, что им дают учителя с наставниками. Самостоятельно наведываться в библиотеку или просить принести в свою комнату учебные записи и думать не думают. На некоторых уроках Данки я все же побывал. Из них почерпнул многое о возвышении. Но это было раньше, когда я даже не мечтал стать возвышенным и не все запоминал. По правде сказать, девочку и не грузили углубленными знаниями по истории, выдавая самое необходимое и распространенное, в том числе и кучу мифов с легендами. Они то ли действительно были, то ли разукрасили похожие случаи, то ли вообще придумали древние. На третий день после посещения храма я почувствовал, что полностью восстановился. Отметил, что стал заметно сильнее. Грубо говоря, если ранее поднимал 10 килограмм, то сейчас с тем же усилием мне покорялись 12. А еще обратил внимание, что некоторые шрамы стали выглядеть меньше, а клочков здоровой кожи прибавилось. Скорее всего, это результат открытия ступеней возвышения и получения 3 талантов на максимальном уровне на данном развитии. Жаль, что поврежденный глаз не стал лучше видеть. Из-за ожога правым глазом я почти ничего не видел. Различал свет, тьму и смутные тени на расстоянии пары метров от себя. Нужно открыть талант регенерации. Тогда, возможно, смогу избавиться от шрамов и верну себе 100% зрение. Но для этого мне нужна 4-я ступень возвышения, чтобы появилось свободное место для навыка, а еще соответствующий жетон для его открытия. Узнал, что жетоны определенных категорий падают с целей, у которых максимально развит какой-либо талант. Например, с какого-нибудь силача есть шанс получить кристалл с навыком сила, мощь и тому подобное, если смогу его прикончить. С тех же водоплавающих зверей часто падает навык плавания или ныряния. Во время исследования собственного возвышения отыскал первичное и вторичное хранилище. Первичное вмещало всего лишь 12 любых кристаллов. Вторичное можно было наполнить 10 килограммами груза и предметом размером 20 на 20 сантиметров. Уменьшение ширины вещи никак не сказывалось на длине вместилища. 20 и точка. Еще были сосредоточия духа тела и энергии астрала. Путем ненавязчивых расспросов узнал, что у человека хорошо развито лишь одно из них. Из сосредоточия духа тела черпают энергию активные техники, связанные с физической мощью. К примеру, активная техника пронзающей ладони, каменного кулака, стальной кожи и прочее в том же роде. Также часть маскировочных умений тоже брала энергию из него. Энергия астрала питает в основном дальнобойные энергетические техники. Огненный шар, молния, водяной щит, каменный шип и так далее, в том числе и ряд иллюзорных способностей по сокрытию личности, внешности, превращению в невидимку либо воздействию на других разумных и неразумных. То есть, если грубо говоря, дух тела – это для воинов, энергия астрала – маги. Стоит начать увеличивать одно из сосредоточий, как блокируется рост у другого. У меня они примерно одинаковые. Воинское сосредоточие вмещает 47 единиц энергии, магическое 45. Глава 3. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 3 крошечных марки общего развития, 2 крошечных марки усиления навыка оперения, 1 жетон с навыком оперения. Цесарка Амбрават лишь трепыхнулась в моих руках, когда я ей свернул голову. После этого сунул ее во вторичное вместилище и рванул со всех ног с места преступления. Несмотря на скорость, действовал очень аккуратно, не привлекая ничьего внимания. Это была уже вторая птица за неделю, которую я подкараулил на заднем дворе, где располагались хозяйственные пристройки, амбар, конюшня с птичником, каретный и дровяной сарай. Я подломил прутья в ограде птичника и подманивал его питомцев. В первый раз мне в руки попала курица, сейчас цесарка. Обе пернатых были не простыми, а амброватыми, так как их сразу с момента вылупления кормили едой с амброй. Птиц я прибил не столько ради особой пищи, сколько ради опыта, марок и жетонов. На данный момент у меня накопилось 5 марок общего усиления, 2 для усиления навыка оперения и 2 жетона для получения этого самого навыка. Для того, чтобы перейти на 4-ю ступень, мне нужна 1000 марок. Для этого никаких кур не хватит в поместье. Да и прочее зверье если перебить, то вряд ли с него наберу нужное количество кристалликов. Кстати, насчет странной записи про некую белую ветвь. Как я смог узнать, к ней относятся все те, кто никак не заморал себя технологиями. То есть, это чистые люди, животные, растения. Есть еще красная ветвь и черная. К красной относят андроидов и биоандроидов с электронными чипами, киборгов, роботов и прочие машины. Меньше всего известно про черную. Смог узнать только то, что входящие в нее существа, это не люди и не роботы, а некие потусторонние сущности, пришедшие в наш мир в далекие времена, когда инфосферу рвало и колбасило из-за экспериментов безумных ученых. Чаще всего черных называют демонами. Вызнавая о ветвях, добрался до информации, что с красных и черных я могу получить намного больше трофеев, так как они считаются непримиримыми врагами белых. А вот уничтожение союзников наоборот уменьшает добычу. Вот ведь война беляков против большевизма и батик Махно, пробормотал я себе под нос, переваривая в голове эту информацию про цветовое разделение оппонентов. Чуть позже закинул удочку в разговоре с Данкой о том, сколько другие получают трофеев с тех же курамбраватов. Ответ заставил задуматься. Сколько? Ой, да там почти ничего не идет, безразлично махнула рукой девочка. Иногда самое больше, что выпадает слуге, это одна крошечная марка развития. А они не могут утаивать их? Ня, Данка помотала головой. За этим следит управляющий. У него есть специальный амулет для контроля. Кстати, я не раз это видел, только не понимал, зачем управляющий или его первый помощник наблюдают за процессом убоя домашней птицы и свиней из тех, которые амброваты. Будто у столь важных людей нет других забот. Думал, чтобы слуги не сцедили кровь и не забрали потроха себе. Ведь эти субпродукты используются в качестве корма для тех же свиней и сторожевых собак, чтобы те развивались с помощью амбры. А оказывается, вон оно что на самом деле. Ясно. Неприятности пришли оттуда, откуда их не ждал. Примерно через месяц после получения 4-й ступени Данка взяла новый навык, и он оказался из тех, которые встречаются редко и сильно нелюбимы абсолютно всеми возвышенными. Талант Данки позволял узнать про другого человека все его достижения, ступень, количество навыков, их характер и уровень. Пока что она была маленькая и имела лишь 4-ку в таланте, то ей было по силам прочитать только самых слабых слуг, и меня, зная я об этом раньше, то удрал бы из резиденции куда подальше. Меня после перерождения не держат никакие приказы, что связывали старого Арта по рукам и ногам. Даже особые клятвы слуг и обычных рабов так сильно не действуют на них, как заложенные в клонов биоандроидов программы повиновения. Убежал бы и укрылся где-нибудь в подземельях, переждал бы энное время, а затем выбрался за городские стены. Увы, но я так увлекся сбором информации про возвышение и охотой на спецкур, что упустил девчонку из виду. Да и что тут скрывать, не хотел лишаться сытной и приятной жизни. Ведь меня благодаря дочке главы рода сытно кормили, хорошо одевали и не гоняли на грязные и тяжелые работы, за что и поплатился. В какой-то момент девочка вдруг взяла меня за руку и сказала: «Арт, не шевелись». До меня дошло, как до жирафа. Пару секунд тупил и лишь потом дернулся в сторону, освобождая свою конечность. «Арт, ну я же проси, Арт». Данка смотрела на меня с открытым ртом. Потом выдавила: «Ты возвышенный, но как, бездушные не могут. Данка, тихо, прошу тебя, пошли в безопасное место, где нас никто не подслушает. Там я тебе все расскажу. Пошли, я знаю такое место». Наверное, впервые в жизни девочка самостоятельно пришла в семейную библиотеку. Здесь не оказалось никого кроме нас. Серьезный разговор состоялся в самом дальнем углу за шкафами. «Как ты скрывал это?» «Никак, возвысился я недавно, когда мы с тобой ходили в храм. Я сам не знаю, как это случилось. А почему не рассказал? Это же удивительно», — затараторила она. Ни один бездушный никогда не мог получить ступень. Наши учителя о таком рассказывали на уроках истории. Только-только у диких из красной ветви. Она отступила и зажала рот ладонью, с испугом посмотрев на меня. «Тихо, тихо», я успокаивающе ей улыбнулся, забыв, что под личиной она не видит моего лица. «Это я, Арт, никакой я не дикий. А почему получил ступень? На то есть у меня догадка. Помнишь вот это?» Я стянул маску и пальцем провел по шрамам на лице. «Да-да», кивнула она. «Когда те мальчишки меня пытали, то я почувствовал себя чуть другим. Тогда я не знал, что это такое. Но после посещения храма понял, это пробудилась душа». «Душа», ахнула она. «Да, душа. Ничего другого мне в голову не приходит. Они почти убили меня. Скорее всего, включился какой-то защитный механизм. Ты должен был мне все рассказать». Девочка шагнула ко мне и обвиняюще ткнула мне в грудь пальцем. «Я боялся». «Чего? Ты же теперь с душой. Ты стал человеком. Теперь ты можешь быть не бездушным, а слугой. С тобой перестанут обращаться, как с вещью. А еще ты теперь сможешь открыть таланты телосложения и здоровья, чтобы залечить шрамы. После этого Ириана тебя опять полюбит», — затараторила она. От былого ее страха не осталось ни следа. Я только горько усмехнулся. «Боюсь, что все будет не так». «Почему?» — удивилась она. «А хочешь, я папу попрошу за тебя?» «Ни в коем случае». Испугался я. «Почему?» — опять спросила девочка. Даже не ожидал, что она такая наивная в своем возрасте. Видит мир лишь в черно-белых тонах. «Понимаешь, если кто-то узнает, что бездушный обрел душу и открыл ступени возвышения, то меня могут забрать на опыты. Станут резать по кусочкам в попытках узнать, как это произошло и нельзя ли так же сделать с другими бездушными, чтобы получить армию сильных воинов и завоевать весь мир. Папа не даст тебя в обиду. Я верю, Данка. Но меня могут украсть или как-то обмануть твоего папу, чтобы забрать меня. А еще злые люди могут похитить тебя или Ириану, чтобы потребовать в обмен меня. Сама подумай, кто для твоего папы ценнее, родная дочь или странный бездушный с низкой ступенью возвышения? Та только тяжело вздохнула. Потом спросила, и что теперь делать? Ждать подходящего случая и набираться сил. Если я стану хотя бы как один из ваших воинов, то злые люди не смогут меня просто так захватить. И ты мне можешь в этом помочь, Данка. Я с радостью. Но как, будешь учить меня тому, чему тебя учат твои наставники? Все уроки мне не требуются, только касающиеся возвышения. И еще немного пищи с амбраватами для моего развития. Это я могу, оживилась она. И особенно еду. «Мне ее столько дают, что приходится кормить Рыжуу». При этих словах она слегка покраснела. «О, Рыжуу, это сторожевые собаки, которых часто запускают в дом. Разумеется, собаки не из простых, а амбраваты со ступенями возвышения. Я уже говорил и сейчас повторю, что в этом мире почти все живые, и условно живые тоже, существа имеют ступени развития. И только биоандроиды бездушные полностью пустые в этом вопросе. Значит, договорились?» Я подмигнул ей здоровым глазом. «Да, Арт, я буду тебе помогать и сделаю тебя настоящим рыцарем», — важно заявила девочка. «Эх, мне нужно было бежать прямо в тот же миг, когда мы вышли с ней из библиотеки, но я решил дождаться сумерек и заодно собрать вещи. Дурак, какой же я дурак, точно знал, что этот ребенок проговорится, расскажет кому-то по большому секрету, только ты не мою тайну». Но посчитал, что девочка хотя бы пару дней будет все держать в себе. О том, что все пропало, я узнал в тот миг, когда рядом появился один из гвардейцев семьи. Это случилось примерно через 3 часа после разговора в библиотеке. Эти воины были не чета обычным воякам из охраны и дружины. Каждый имел ступень возвышения не ниже 20-й, буквально объедался амбраватами и проливал 7 потов на тренировочной площадке. Утяжелители, с которыми работали эти мужчины и женщины, я даже поднять не мог, только пошевелить. «Ты нужен главе», — сообщил гвардеец и слегка толкнул меня ладонью в плечо. «Немедленно». «Да, господин», — произнес я. «Да и что еще сказать или сделать мог? Бездушные только так и ведут себя с людьми. Даже чернорабочий из слуг, таскающий навоз и чистящий выгребные ямы, для меня был господином и мог потребовать выполнения любого поручения, если оно не противоречило указаниям более высокостоящих лиц семейства. И убежать я не мог. Уж точно не от этой ходячей машины для убийств. Гвардеец привел меня в кабинет главы семьи. Сам он остался снаружи, закрыв за мной тяжелую дверь сразу после того, как я переступил порог. «Господин, я пришел по вашему приказу», — Склонился я в низком поклоне и так и застыл, не желая сталкиваться с взглядом хозяина кабинета. «Посмотри на меня», — потребовал он. «Черт», — чертыхнулся я, но делать было нечего, пришлось распрямиться и посмотреть в глаза собеседнику. Тот несколько секунд молчал, потом задал вопрос. «Дочь сказала, что ты возвышенный. Как это случилось?» «Господин, простите, но я бездушный», — тихо сказал, старательно глядя ему в переносицу. «Так проще всего выдерживать чужой прямой взгляд. Отвести глаза я не мог, такого приказа не было. С Данкой мы просто играли. В этой игре я был не бездушным, а рыцарем с возвышением». «Понятно?» Неожиданно в его руке возник небольшой кинжал с прямым и узким клинком. Он кинул его мне, а когда оружие оказалось в моих руках, то приказал: «Вспори себе живот». Я сглотнул и произнес: «Зачем, господин?» Через мгновение все тело пронзила острая боль, а дальше парализовала, и я уроненным бревном грохнулся на пол. Боли от падения не почувствовал. Она исчезла сразу после того, как я перестал собой владеть. Но меня это не радовало. Мужчина подошел ко мне и, нависнув, сказал: «Бездушные не задают вопросы, а исполняют все, что им приказывает их господин. Даже приказ убить себя. Я узнаю, кто ты такой и зачем проник в мою семью». Глава 4. Господин собирается провести тот ритуал, нас же всех казнят как свидетелей, если про это узнают другие. «Заткнись, Эпкинс, просто заткнись». Но воин не собирался вот так просто замолкать. «Да нас с тобой мигом заткнут, когда король или жрецы узнают про ритуал. Навсегда заткнут. Они и господина не пожалеют, а уж нас. Да закрой ты рот, пока кто-то еще не услышал твое нытье, дурак», — вызверился на напарника второй мой сторож. «Да, он будет проводить тот самый ритуал. Теперь все, умолки. Нас точно казнят». «Никто нас не казнит. Наказание за использование запретного ритуала положено только за убийство человека. А это», — воин мотнул головой в мою сторону, — «просто странный бездушный. Он не подпадает под закон, и все равно страшно», — вздохнул боязливый. «Тьфу», — смачно сплюнул под ноги его товарищ. Этот разговор я слушал лежа на каменном полу, связанный веревками по рукам и ногам. Пошел уже четвертый день моего пленения. Тогда, после разговора в кабинете главы семьи, меня переправили в подвал в камеру, где приковали к стене. Позже ко мне наведался сначала палач, который обработал меня своими особыми техниками, а потом навестил жрец. Первый особого успеха не достиг. После порции лютой боли, я инстинктивно выскользнул из тела, как тогда в храме. В таком состоянии пытки доходили до меня слабо, будто неприятная щекотка и не очень сильные щипки и уколы. Было немного неприятно смотреть, как корчится тело, но возвращаться в него я не желал, пока рядом стоял палач. Он хотел узнать от меня, кто я такой на самом деле и зачем занял место Арта. Лишь появление жреца убедило его и главу в том, что я настоящий Арт. Версию о том, что во мне пробудилась душа во время издевательств двоюродных братьев Данки, я сообщил еще до знакомства с палачом, а потом продолжал ее придерживаться. Вряд ли мне поверили бы о вселении чужой души человека из иного мира. Скорее посчитали бы меня тем самым мифическим демоном и прикончили на месте. Жрец обладал особыми талантами, которые позволяли прочитать всю суть человека или бездушного. Он сообщил все мои характеристики и заодно подтвердил, что я – это бездушный Арт, живая вещь, принадлежащая этой семье, а не замаскировавшийся под его личиной шпион из вражеского клана или разбойничьей шайки. Он же вытащил из моего вторичного хранилища все мои сокровища, птичьи тушки, жетоны и марки. Последние я давно переложил в него из первичного, чтобы освободить место для новых трофеев, которого и так в нем сгулькин нос. Лучше бы сразу их истратил на себя. Пусть и копейки для моих недругов, но мне было жутко жалко даже их. После этого я провисел в кандалах несколько дней. Еды не давали, только иногда приносили воды. Потом меня расковали, скрутили веревками и перетащили в карету. После чего везли куда-то не меньше 2 часов, и вот я здесь черт знает где. Похоже на какое-то заброшенное здание, заросшее кустарником, молодыми деревьями и высоченной жесткой травой. В этом месте я провалялся несколько часов, слушая чужие разговоры, из которых узнал свою судьбу. Оказывается, существует запрещенный всеми и везде ритуал, который позволяет поднять свою ступень за счет другого возвышенного. С его помощью можно немного обойти жесткое условие по количеству получаемых ступеней в год. Запрет понятен без слов. Этот ритуал сродни сути существования бессмертных из фильма «Горец». Там в итоге должен остаться один, вобравший в себя всю силу и знания остальных. В этом мире произойдет нечто подобное, пользуйся люди ритуалом направо и налево. А до этого момента, появления сверхвозвышенного и последнего в человеческом роду, мир будет залит океаном крови и чужих страданий. Вот только, как оказалось, ритуал запрещает использовать людей. И все те, кто знает и умеет все правильно делать, находятся под строгим учетом правительства. Почему глава семейства решил вот так быстро пустить меня под нож, а не стал раскармливать, чтобы получить больший профит? Или отказался от изучения моего феномена в надежде узнать, как создавать подобных мне бездушных, потом ритуале тихо и без проблем поднимать свои ступени? Думаю, что я знаю это. Он банально испугался огласки и того, что столь ценную вещицу у него заберет кто-то могущественнее, и решил, что лучше ощипанный воробей в руках, чем жирный гусь в небе. Для ритуала он вывез меня за город. Здесь должен был его дожидаться тот, кто станет проводить ритуал. Но почему-то специалист по жертвоприношению задерживается. Наконец-то, донесся до меня недовольный голос главы. Я уже заждался, демоны. Ты что тут делаешь? То же, что и ты. Себастьян рассказал мне про ритуал и жертву. Раздался незнакомый мужской голос. И что, это бездушный, на него не распространяется закон. Так что проваливай прочь, пока мои воины тебя не погнали в зашей. Твои воины, Алекс, скажи, кому ты служишь? После короткой паузы послышался голос третьего, и он мне показался знакомым. Кажется, это один из гвардейцев, которые приехали с отцом Данки. Вам, милорд Аттис, произнес тот. Кайл, а ты? В голосе новоприбывшего зазвучали глумливые нотки с долей превосходства. Услышать ответ, скорее всего, другого гвардейца мне помешал громкий хлопок, похожий на тот, с которым вспыхивают пары бензина в бочке с узким горлом. Следом раздался нечеловеческий крик боли, а еще спустя несколько секунд зазвучала сталь. Сквозь этот шум пробился голос моего мучителя. «Верные мне, ко мне!» Мои сторожа чуть ли не слитно выругались. «Пошли, Эдкинс, господин зовет!» «Эд!» Его речь прервал мерзкий влажный хруст. «Точно такой же издают куриные ребра, когда их разделывают ножом перед готовкой. Сказал же, что ритуал опасен для нас, ублюдок!» Сказал убийца. «И мой господин меня не звал!» «Эдкинс, ты еще жив?» «Цыплячий хрен!» – удивился тот. «Я постарался развернуться так, чтобы рассмотреть охранников. Появился крошечный шанс спастись. Не воспользоваться им будет преступлением, наказание за которое – жизнь, моя жизнь». Только успел повернуться, как увидел тусклую вспышку между телом смертельно раненого воина и его убийцей. Итогом ее стало то, что Эдкинса подбросило вверх до самого потолка, а когда он рухнул обратно на каменный пол – то застыл без движения. Увидев, что сторожей у меня больше нет и слыша шум яростной схватки в нескольких десятках метрах, я стал действовать. Хорошо, что меня просто связали по рукам и ногам, но не догадались прикрутить к чему-то, или просто поленились, решив, что это лишняя трата сил. Благодаря этому я смог добраться до сторожей, поубивавших самих себя. Пришлось покрутиться, как червяку, но результат того стоил. Потом несколько минут нащупывал кинжал, которым Эдкинс зарезал своего напарника и уронил на землю, взлетая к потолку. Еще минут пять устраивал его поудобнее и терся веревками по острому лезвию. И все это время с ужасом боялся услышать рядом с собой чужие шаги и голос ненавистного главы семьи. Почувствовав, что руки достаточно освободились, я перехватил оружие и быстро покончил с оставшимися путами. К этому время шум боя стих, но никого на горизонте не было. Чуть выждав, я положил кинжал на старый каменный пол, местами покрытый толстым слоем земли, на которой уже вовсю росла трава. Вместо него потянул из ножен меч на поясе зарезанного сторожа. Но стоило чуть пошевелить тело, как то распахнуло глаза и захрипело, выпустив кровавую струйку изо рта. Хайререр, хахайр, я выпустил меч и на карачках отполз от него, даже не заметил, как вновь подхватил кинжал. А стражник, пару раз слабо дернувшись, вновь затих, только кровь пузырилась на губах. «Да ну его нахрен», — подумал я и направился в сторону выхода. Там я распластался на полу и осторожно выглянул наружу, чуть-чуть приподняв голову над порогом. Пару секунд осматривался, после чего вновь спрятался. Увиденного мне хватило. Победителей в короткой схватке не осталось. Только десяток тел, раскиданных на полянке перед входом, две разбитые кареты, несколько убитых лошадей. Увидел я и отца Данки. Он выглядел так паршиво, что легко сошел бы за мертвого. Дорогая одежда порвана и частично сожжена. Сквозь прорехи видны страшные раны и ожоги. Правая сторона головы покрыта черной коростой от огня, на месте уха виднеется какой-то мелкий уголек, а из трещин в коросте сочится сукровица и кровь. Правой руки нет вообще, ее отрезало от самой ключицы. При этом из раны кровь едва-едва текла, хотя должна литься ручьем, или уже вытекла. Лица мужчины я не видел, так как он сидел ко мне спиной, опираясь левой рукой о землю и сильно наклонившись вперед. Выждав еще немного, я поднялся и опять выглянул наружу. За прошедшее время жуткая картина не поменялась, и тогда я рискнул выйти из здания. Через несколько шагов под ногой скрипнули камешки, и тут же раздался голос моего недруга, принятого мной за мертвеца, Эткинс. Жжурп, он еле ворочил языком, но говорил достаточно громко и четко, чтобы я его разобрал. Меня от этих двух коротких слов пробрало, как от нырка в прорубь в крещенские морозы. А когда он пошевелился, то я сделал три быстрых шага к нему и ударил кинжалом между шеей и затылком. Сделал я это не в состоянии аффекта или инстинктивно, в шоке, как об этом любили писать в книгах, прочитанных мной на земле. Я за короткую секунду понял, что если эта гнида выживет, то умру я, даже если сейчас смогу убежать. После испытанных пыток и ужаса беспомощности перед ритуалом во мне хватало решимости отнять чужую жизнь, и тем более жизнь своего врага. С первого удара добить главу не удалось, только сбил его на землю. Но я продолжал бить и бить, колол, резал, несколько раз вонзил клинок в рану рядом с ключицей, вгоняя оружие по самую гарду вплоть. И так до самого момента, пока не увидел перед глазами надпись: «Вы приняли участие в убийстве и нанесли смертельный удар существу белой ветви. Вы получаете жетон навыка лидерства. Вы получаете жетон навыка харизма. Вы получаете жетон навыка ментальный щит. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 1 большую марку общего развития, 2 больших марки усиления навыка ментальный щит, 2 средних марки общего развития». Только после этого я остановился, чуть постояв, упал на колени рядом с трупом и не меньше минуты восстанавливал дыхание, которое разрывало легкие и драло горло так, будто я промчался 400 метров без подготовки на пределе сил. Кинжал так и оставил в теле главы. Придя в себя, поднялся и уже собрался уходить, когда вдруг увидел рядом с собой горсть предметов, мелких кристаллов различного размера и формы. Их я уже видел после первой охоты на курицу. Это марки и жетоны. Скорее всего, эти вещи выпали из мертвого отца Данки после его смерти. О таком я не слышал ранее. С другой стороны, я живу в этом мире хрен и не хрена, а про возвышение и все с ним связано только недавно стало интересоваться. Думаю, что этот лут валялся во вторичном хранилище покойника и вывалился, когда тот отдал Богу душу. И еще возможно, что это не обязательный феномен, а результат воздействия одного из талантов его убийцы. Не зря же написано «принял участие», а не «убил». Пока собирал мелкие кристаллики, а крошечные марки были величиной с линзу для глаз, то немного пришел в себя и стал соображать. Этих покойников уже скоро найдут. Попозже, если здесь все остались лежать из пришедших на ритуал, в том числе и нежданные гости. Пораньше, если хотя бы один, даже подранок улизнул. Про меня узнают в любом случае, так как копать станут рьяно. Шутка ли, погиб отец не самого последнего семейства, кандидат на роль главы одного из немногих кланов в этой местности. Меня станут искать, это к бабушке не ходи. Спасти от немедленной поимки сможет бегство в такие дали, куда не дотянется рука поисковиков. Или не сразу дотянется. На своих двоих даже не стоит думать убежать так далеко. Да мне даже здесь будет сложно не привлекать к себе внимание своим видом. Я пока веревки пилил и потом убивал врага, уделался в крови с ног до головы. Значит, будем мародерствовать, вслух произнес я. С нескольких мертвецов я набрал себе полный комплект одежды и оружия, следя за тем, чтобы на них не было клановых нашивок. К счастью, мой недруг сам не хотел привлекать внимание к своей затее и сам со своими людьми приехал сюда в обычном наряде без лишних примет. Возле еще двух тел нашел немного трофеев. Предположил, что лут выпадает только у тех, у кого вторичное хранилище было забито под завязку или у их убийцы имеется навык для автоматического потрошения имущества убитых. То, что у отца Данки вещи выпали после того, как его прикончил я, роли может не играть, ведь в сообщении говорилось, что я помогал в его убийстве, то есть чьи-то заслуги и мои суммировались. Хм, что-то повторяюсь я уже в мыслях, замотал лицо чьим-то платком на манер восточной куфеи, натянув на голову шляпу, Я в последний раз осмотрел себя и зашагал по следам покойников. На поясе висели ножны с мечом и кинжалом. Управляться ими не мог, но кто об этом знает. Рост и телосложение у меня неплохое, крестьяне и холопы тщедушнее и ниже. Пусть в мире навыков и рангов это не столь ли важно, но свою роль все равно играет. Через 40 минут по внутренним часам вышел на дорогу, мощенную неровными булыжниками. Еще спустя 10 минут увидел впереди несколько фургонов с парой возниц на каждом. Дождавшись, когда они приблизятся ко мне достаточно близко, я повелительно махнул рукой. Крестьяне, а это были они, покорно остановили повозки. «Куда катите?» «В Маэрше, господин», — ответил один из возниц на первом фургоне. «Я с вами. У меня лошадь пала», — заявил я и шагнул вперед. «Хорошо, что в этом мире нет той глупости из книг, где каждый встречный поперечный может прочитать имя любого, а еще уровень, классы и еще кучу информации. В глазах крестьян я выглядел грозным воякой с рангом возвышения эдак на 15-й ступени, но даже так они решили возразить и попытаться отбояриться от такого попутчика. «Господин, у нас нет места. Держи», я кинул ему марку с энергией в 10 единиц. При виде сверкнувшего крошечного кристаллика крестьянин проявил чудеса ловкости, чтобы его поймать. «Все, место нашлось?» «Да-да, господин», — торопливо сказал он, крепко стиснув марку в кулаке и прижимая его к груди. «Полезайте внутрь, только аккуратнее, очень прошу. Мы везем утварь из гончарной мастерской в лавке в город». Я только махнул рукой, мол, «помолчи, сам разберусь». Кое-как устроившись среди корзин полных мисок, горшочков и кувшинов, я крикнул, что можно ехать дальше. Немного позже смог подобраться ближе к возницам и прояснить несколько вопросов. Следующая остановка случилась чуть менее чем через час у городских ворот. Здесь стражники лениво осмотрели фургоны, поглазели на меня, а потом даже без оплаты впустили нас в город. Отъехав немного от ворот, я покинул крестьян. Через 5 минут нашел двух мальчишек, которые тащили тележку с какими-то узлами. За одну крошечную марку на двоих они выразили желание провести меня до трактира, где сдают комнаты и можно прилично поесть без сильного урона для кошелька.